я имею в виду, это должно же было прогрузиться. А, ну что, прогрузилось уже? Ну, сейчас, наверное, прогрузилось. Друзья, всем привет. Да, приветствую всех на обратной стороне ЦИПСО. Слушай, оказывается, я это сейчас прочел в Телеграме, там уже некоторые каналы поздравляют СБУшников, оказывается, у них сегодня профессиональный праздник. И они нас по-любому будут сегодня смотреть. Давай их поздравим. И Джокер ДНР классно написал, что это единственная в своем роде спецслужба, которая просрала свою страну в 2014 году и стала на колени перед мятежниками, которые устроили переворот. Вот классное замечание. Нет, ну тут ну, где-то отчасти ты прав, да. Тут просто, знаешь, это, наверное... Единственная спецслужба, которая управляется другой спецслужбой, ну, наверное. Да. Да. И обычно спецслужбы во всем мире, у них есть, наверное, какое-то общение там, на уровне там, террористических каких-то операций и так далее. И они, как правило, действуют там, в рамках, знаешь, каких-то партнерских, да, там, товарищеских там, тем. А здесь... непосредственно, да, спецслужба, которая управляется МИ-6, и как бы, ну, это, я думаю, что даже оперативники СБУ, которые нас будут смотреть, они даже это отрицать не будут, что они под полным влиянием находятся, значит, кстати, покажу, с другой стороны. У меня на стене висит, это мне подарили друзья из ФСБ, сейчас кое-что покажу. А, я думал, из СБУ, мы же про них сегодня. Друзья из ФСБ подарили документ из СБУ. Вот, он единственный в своем роде. Тут даже написано, что нельзя снимать копии и так далее. Это, короче, разработка меня, начиная с 16 года. То есть все мои связи и так далее. Короче, ну, приказ отрабатывать там и тому подобное. И вот у меня на стене этот документ висит. Поэтому у нас ребята из ФСБ тоже с юмором говорят: братишка, тут СБУшный документ по тебе. Возьми, повесь себе на стену. Ну, забавно, да, кстати, классно. И смотрится неплохо, кстати. Да. Ну, вообще, да, мы только с тобой проговорили, да, буквально там пару ЦИПС тому назад только разговаривали, что у нас вместо того, чтобы, значит, как-то окрепнуть, да, становиться еще сильнее, могущественнее, да, вот, что у нас должен был быть какой-то союзное государство, как с нашими, ну, значит, братьями из Белоруссии, да, также должны были и хохлы быть вместе с нами, и мы бы, и во-первых, и обслуживали бы их ядерные все электростанции, и, значит, они бы зарабатывали совместно с нами газ, зарабатывали бы на этом газе, да, а теперь получается, что идут переговоры о том, чтобы передать энергетику и, значит, инфраструктуру под контроль вообще не братского государства. То есть настолько надо было быть глупыми и настолько надо было стремиться к тому, чтобы разрушить свое государство. Ну, я не знаю, есть ли еще в истории глупее люди, которые вот что-то сделали похожее? Я вот, честно говоря, ну, не знаю. Смотри, вот это все можно... Вот историю Украины, вот современную, с развала Советского Союза, можно, потому что кто-то сейчас скажет, что у Украины была древняя история, но у Украины был эпизод исторический в начале 20 века, который продержался, по-моему, около 4 месяцев. Это была УНР с УНР, то есть Украинская Народная Республика и Западноукраинская Народная Республика. Там со своими гейскими универсалами и прочей херней. Вот. Если мы берем вот последнюю, да, 30 лет, то что это за история? Россия говорила Украине: все, вы независимые, вы красавчики, мы вас поддержим, мы вам поможем. Пожалуйста, развивайтесь, вот давайте вместе дружить, все, мы вам там дешевый газ, все, мы вместе, добрососедство, вот вам, мы же вам дали максимум независимости, давайте развивайтесь. Но, пожалуйста, не надо заигрывать и помогать нашим врагам подобраться к нашим границам, да? Украинцы, нет, мы хотим стать рабами Запада. Мы хотим, чтобы нас полностью поработил Запад. Россия такая: нет, я этого не допущу. Украинцы, мы сами решаем, если мы хотим быть рабами, значит, мы будем рабами. И Россия такая: ну, нет, и все. И, короче, началась война, Донбасс, все дела, ради того, чтобы просто просрать все, отдать все американцам. По итогу получается так, что сейчас вот вчерашние переговоры, которые продлились почти 12 часов между российской делегацией и американской делегацией, в основном включали в себя что? То есть понятно, то, что касается Украины, просто дерибан Украины. Вот. Также я уверен, что в основном разговоры шли не об Украине по времени. Там была Арктика, там торговля и прочие другие локации. Гренландия в том числе. Джей Ди Венс недавно заявил, что Гренландия по-любому, он так интересно сказал, по-любому будет, войдет в состав Америки, потому что Дания хреновый союзник, и Дания ни хрена не может эти земли осваивать, а мы можем, поэтому они будут наши. Не, ну что, надо пример брать просто с американцев. Все. И все, да, какие проблемы. Вот, поэтому по итогу, и самое интересное, что украинцы сами не понимают. Они считают, что воевать с Россией и, скажем так, подсирать, да, вот, извините, хреновое выражение, но оно такое, как бы, уличное, вот, подсирать России, то есть вредить максимально, да, это типа у них война за свободу. И по итогу получается, они полностью прогнулись под Европу, под Америку. Они такие: трахайте нас все, только чтобы на нас влияние русские не оказывали. Это очень странная позиция. И самое странное, что это позиция не просто верхушки власти, это позиция тупо всего народа. Вот посмотреть, что они пишут в комментариях, когда Зеленский в овальном кабинете с Трампом имел перепалку, там реально, ну я вот честно скажу, если до этого у Зеленского был низкий рейтинг... Я об этом сразу сказал, что это сыграет ему. Это просто, это же клиника. То есть это просто, но очень странно. Тут я могу объяснить это каким образом, ну если по логике, да... Территория Украины, ну, естественно, с жителями, всю историю, ну, территорию, которая называется Украина, всю историю России, основные накаты со стороны Запада были через эту территорию, но по понятным причинам, да. Вот, то есть Киев часто был в оккупации и тому подобное. Территория Украины часто была то в составе Австро-Венгрии, там частично наполовину, то Речь Посполита, вот эта вся херня, короче. И там это русские, у которых менталитет выработался такой, что нужно приспосабливаться. То есть, потому что сегодня этот пан, завтра этот, тут снова власть. Это как, знаешь, этот, свадьба в Малиновке, там опять власть меняется, короче, да. Вот это вот просто. То есть понятно, что условия исторические так сложились, что на генетическом уровне люди, во-первых, привыкли приспосабливаться, во-вторых, они понимают свою травму, что по ним постоянно там орды врагов передвигались по их землям и по их головам. И вот они им, нам все должны, но нам при этом нужно приспосабливаться. Если нас, и в принципе нас постоянно юзают то те. Давайте будем с теми, кто нам картинку более красочную покажут. А, это американцы, бум с американцами. Ну вы же русские. Да, какие мы уже не русские, мы уже все и так далее. Вот. И вот получился такой сумбурная такая солянка на этой территории. И вот мы сейчас видим, что народ, ну реально, блин, ну это нездоровые люди. То есть они поддерживают Зеленского до сих пор. Это очень странно. Поэтому я думаю, что когда-нибудь наука даст этому определение. Я не знаю, может быть, психиатрия этому определение даст. История этому определение даст. Но это реальное явление, которое нужно, ну, нужно изучать и изучать. Ты прикинь, даже вот мы просто, даже если вот, ну, без негатива, вот допустим, сейчас вот мы раз берем, выключаем, и мы просто люди, предположим, ну, австралийцы какие-то, да, и вот мы смотрим на эту ситуацию и смотрим, как Зеленский бегает по очереди по всем странам Запада, начиная от США, там, Франции, еще куда-то, и вот у него гарантии безопасности, гарантии безопасности, гарантии безопасности, просто как сумасшедший какой-то. Вот это гарантии безопасности, и нам нужны гарантии безопасности. И смотрим вот на белорусов, да, мы им даем, значит, орешники эти, они сейчас будут производить какую-то часть орешника, да, мы заключаем договоры по безопасности, мы говорим, если кто-то нападет на Белоруссию, Россия вступит в войну сразу же, как ну, одно государство, да, мы им строим электростанции, здесь просто, ну, чувак реально бегает, как придурок просто, ну, просто как придурок. И требует каких-то гарантий безопасности. А его все футболят просто. Братуха, здесь я немного не соглашусь, потому что это публично он термин такой определил. Да на самом деле он просит гарантии безопасности для себя и своей команды. Тут момент какой? Момент очень тонкий. И Трамп об этом говорил со своей командой, да, что демократы вместе с Зеленским и его командой ограбили американских налогоплательщиков. И мы сейчас будем разбираться, сколько они украли. Помнишь, когда он, Зеленский, на одном из интервью сказал, какие 200 миллиардов? Я помню, что не 200, было 75, да? И Трамп такой, значит, 100 миллиардов куда-то там с лишним ушло, да? Значит, будем разбираться, куда. Это деньги наших налогоплательщиков. А это вам не хухры-мухры. То есть, в данном случае... Получается, демократы, ну что с Байдена взять, он в принципе уже откинется, вот он уже старенький, он уже, ну, я думаю, он уже сидит там куклами Барби играет. Да, пусть 100 лет живет, лишь бы не лез сюда. Ну, да, что с него взять? Но тут есть подельники, главные подельники, которые ограбили американский народ. И это Зеленский и его команда. И простить их, то есть... Трамп сам со своей командой говорил, они ограбили мой народ, я сейчас должен с них снять бабло, и при этом их простить, его же его народ и не поймет, понимаешь? То есть получается, Зеленский, он для себя выбивает гарантии безопасности, чтобы его не обезжиривали в плане активов, ну, там, не изымали, так сказать, непосредственно его активы. Ну, и его не привлекали никакого рода ответственности с его дружками, подельниками. Но он готов подписывать любые документы, чтобы передать американцам... Вообще, да, что будет с Украиной? Похер. И тут момент какой. Вот они вчера также обсуждали... Вот было в новостях, они обсуждали также вот эту сделку, зерновую сделку, что Черное море должно быть безопасно для судоходства. И, кстати, я не знаю почему, допустим, вот наш прошлогодний гость Пабло, да, из Испании, то есть, ну, все понимают, что Анатолий Шари, почему он считает, что возобновление зерновой сделки это минус для России? Вот, что это типа Россия уступает. На самом деле, вот мое мнение, зерновая сделка для нас выгодна. Почему? То есть Черное море станет морем безопасности. Никакие катера, никакие десантные высадки и так далее, ну безэкипажные катера я имею в виду, не будут там действовать. Никакие беспилотники ударные и тому подобное. То есть... Мы сможем, к примеру, наш Черноморский флот, который мы были вынуждены оттуда убирать, чтобы его не размотали полностью, да, вот, мы сможем его вернуть. Ну, понятно, там, скорее всего, ракетная опасность не будет снята с Крыма, но хотя бы безэкипажные катера и их возможности, они будут сняты. Вот, поэтому нам это выгодно. Плюс мы будем бабки на этом зарабатывать. Мы же также будем по Черному морю торговать. Вот. Поэтому вот эти моменты, как бы, они нам выгодны, и американцам выгодны, американцы хотят с этого долю. То же самое, сейчас говорят о трубе, да, и Путин, по-моему, или кто-то из команды нашей говорил, этот вопрос поднимал, северные потоки, чтобы с американцами вместе, как партнеры, чтобы они часть потоков взяли в свои активы, ну там, не знаю, купили, или мы им подарим и так далее. И мы дальше сможем вместе торговать. Они будут получать бабки от европейцев за транзит, да, ну и мы тоже за транзит, но еще и за газ будем получать бабки. Все нормально, бизнес. Сейчас атомные электростанции, в том числе Запорожская, она крупнейшая в Европе, по-моему, даже не только на Украине, в Европе электростанция, которая сможет может просто на все территории украинские также продавать украинцам электроэнергию, то есть через американцев. Американцы берут это в свои активы, также и другие атомные электростанции украинские. И что получится? Россия и Америка будут на этом зарабатывать. Во всех этих историях терпилами и потерпевшими окажутся только украинцы. Но они же хотели этого. Они хотели как бы покусать взрослого большого медведя. Да? Думали, сейчас натравят какого-то там заморского этого гигантского орлана. А оказывается, орлан с медведем просто сейчас начнут жрать тушку этого поросенка. Вот и все. Поэтому, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Вот такая история. Да, обманули сами себя. Ну и, конечно, на самом деле, мы хоть и улыбаемся и хихикаем, но на самом деле это не смешно. Почему? Потому что там страдают даже те люди, которые были против этого. Пускай даже, я много раз повторил, что там есть и наши люди, да, которые оказались заложниками в этой ситуации. Там есть адекватные люди, которые все прекрасно понимают, но так как эта ситуация происходит, они не могут ничего говорить. Там же, ты сейчас упомянул, Анатолия, в нашей телепередаче, да, я вот репостил его, видео, где его супруга Ольга брала интервью у наших оппозиционеров. Там просто смешно, там реально смешно, просто смешные люди. Да, если мы даже предположим, что существует какая-то несправедливость, и какие-то там позиционеры, в своей борьбе там пострадали, вопросов нет. Такое тоже бывает, жизнь несправедлива, и система, она бывает такое, что допускает какие-то ошибки, да. Мы также переживали, за узника совести, Стрелкова, да, понятно, что человек там много высказываний каких-то делал более жестких, но все равно за его заслуги прошлые можно было его пожурить как-то и, не поступать с ним. Он отбывает срок, да, за свои какие-то действия. То есть мы понимаем, что система очень жесткая, она может очень серьезно наказывать, да, несмотря на какие-то достижения, подвиги и так далее. Такое бывает, да. Но когда тебе задают вопрос, здесь диктатура, а здесь и ты уклоняешься, хотя там намного жестче все обстоит, да, в Украине сейчас. Вы говорите, что у нас плохая власть, потому что вам, видите ли, не разрешают там говорить и там зарегистрировать какую-то партию, но вы говорите, что в Украине там все классно, хотя там просто люди пропадают. Если у нас кого-то там преследуют, кого-то делают иностранными агентами, кто-то, возможно, отбывает какие-то сроки в тюрьме, но у вас люди пропадают. Просто испаряются, их найти не могут. И это все началось с 2014 года, когда там была эта библиотека, всем известная, да, в Мариуполе. То есть, хорошо, вы говорите, Россия плохая, она агрессор, она напала. Но американцы сейчас, они говорят, мы будем аннексировать. Нам не указ никакая страна. Мы видим, что Гренландия нам нужна, и нам плевать. Поэтому, ребята, о какой диктатуре, о какой там захвате территории, о какой там несправедливой политике там, да, вы вообще открываете свои рты, если так устроен мир, да, нет ничего в этом мире белого и черного, нет пушистого ничего. Есть серое, когда принимаются решения стратегически на уровне государства, плевать вообще на все. Просто есть интересы государства и все. Поэтому, когда вы бежите все на Запад, из Запада там тыкаете пальцами в Россию, то вы сначала оглянитесь и посмотрите, в какой стране вы находитесь и какие поступки эта страна совершала и в перспективе еще будет совершать. Поэтому просто иногда смотришь, думаешь, насколько недальновидные люди. А еще я, кстати, Спасибо, кстати, за это видео. Почему? Потому что я не знал просто, и там, значит, видео, там Ольга еще спрашивала о расследовании КАЦа, там оказывается, ну, то, что они там друг друга заказывали в оппозиции, это было уже понятно, там было смешно было, они ругались, да, и уже готовы были друг друга убить, но там еще и КАЦ, значит, из иностранного агента превратился в, значит, ФСБшную консерву и провел такое расследование, что оказывается, что вся эта оппозиция, это просто кидалы, которые взяли деньги с вкладчиков и просто сбежали за границу, да, и, ну, и даже там не надо было никакую спецоперацию проводить, внедрять туда людей, чтобы они развалили, значит, ну, эту всю шайку, да, после смерти Навального оказалось, что там просто сборище каких-то воров, каких-то наемных убийц, которые друг друга хотят убить. И то, на чем они очень долго ехали, эти оппозиционеры, значит, на ЧВК «Вагнер» и то, что это кровавые наемники, так эти люди отдыхают по сравнению с вами, потому что вы вообще там друг друга готовы мочить за бабки. Поэтому, когда вы кого-то обвиняете в ту же власть, которая, конечно же, не кристальная там, и там, не богоподобная, но когда вы кого-то обвиняете, вы посмотрите сами, в какой тусовочке вы находились. И если вас допустить до власти, неизвестно вообще, что было бы со страной. Поэтому, ребята, куда вы там собрались вообще лезть? И, кстати, вот, Пабло, спасибо большое за это видео. Я просто, ну, я не, ну, как бы, знаешь, не смотрю эти все давно там все эти оппозиционные вещи. Раньше просто я хихикал еще, сейчас просто, ну, мне, честно говоря, лень, короче. И вот когда ты, нет-нет, он устраивает такие троллинги, ну, просто, ну, смотришь, получаешь удовольствие, насколько тупорылые люди, как бы, ну, и слава богу, что они уехали. Да, но они с Ольгой в основном, конечно, троллят украинцев, которые сбежали и воинственно рассказывают о войне до победного. Ну, а тут и наши, да, заехали. Как бы попались еще российские оппозиционеры, да, ну, это было смешно. Я, кстати, почитал комментарии у нас в чатике, и некоторые наши подписчики такие: вот, зачем его репостить, это же шари, там, ва-ва, такой, блин. Друзья, у вас, ну, во-первых, вы, если не очень умные люди, не понимаете, как работает информация, что значит информационный ресурс, какую пользу приносит та или иная информация. Это вопрос 18-й, ладно. Сейчас просто по вашему поведению. То есть вы те же люди, которые говорят: давайте, вот было раньше классно, Грейзон, вы там азовцев приглашали пообщаться, еще кого-то, почему сейчас этого нет, раньше было круто, сейчас вот не получается, вот такое давайте. Или там Арестович, ну, явных врагов России, еще кого-то там, это нормально, да? То есть азовцев, которые реально запрещены в России организации, террористическая организация, которые убивали наших бойцов, наших солдат. Вы готовы их смотреть, да, то есть вам хочется пощекотать эмоции, вот это все, короче, да, зрелище. А то, что когда-то Шари высказывался негативно, а он, в принципе, никогда не отрицал, что он украинец за Украину, да, в адрес нашего президента, наших солдат, но потом, понятно, он изменил свою позицию, как бы он сейчас очень серьезную работу проводит, полезную в данном отрезке времени для нас, вот, и вы такие: нет, он из-за того, что он плохо говорил, то есть те, кто убивали наших солдат, вам приемлемы, а те, кто плохо говорил, неприемлемы. Вам нужно лечиться, друзья, вот реально. Те, ну, которые... не то, что лечиться, а просто хотя бы чуть-чуть там разбираться немножко в теме. Вот, да. Дальше, слушай, вчера прилет по Сумам был, да, и там в центре все, погибших граждан много. Сегодня я увидел видео, я даже у себя публиковал, кстати, друзья, кому интересно, на канале Несальный Бессонов, посмотрите. Оказывается, там или, ну, по крайней мере, в одном месте в центре, или сам склад боеприпасов загорелся, ну или прилет был точный по складу боеприпасов, но я сомневаюсь, я все-таки больше делаю ставку на то, что он сам загорелся. Потому что если бы был прилет, там детонация была бы более обширная. А так видно, как начинают гореть боеприпасы. Ну, стабильно, когда вот склады, короче, как они вот горят, да, вот порох, вот это все, потом начинается детонация. И было видно долго, как он горит, и потом детонирует. И эти боеприпасы разлетаются по сторонам, и, естественно, что они делают, когда попадают где-то в другие места? Взрываются, понятно. Тоже взрываются, конечно. Вот, это вот как ко вчерашнему обстрелу, то, что противник, скажем так, нас сильно обвиняет и тому подобное. Вот, по боевой обстановке, ну, мы, в принципе, позавчера это обсуждали, там особых перемен как бы и нет. Вот, особых перемен нет. На Курске, единственное, вчера продвинулись немного. Вот, а так, в целом, ну, запорожское направление, там, то, что мы смогли продвинуться... Так, а мы, получается, не записывались вчера, да? Там интересно, Миша рассказал историю. На запорожском направлении там есть поселок Степовое, потом Щербаки и Малые Щербаки. И вот накануне, получается, на прошлой неделе, наши бойцы, воспользовавшись погодными условиями, то, что был туман густой, они, короче, в эти три поселка, которые в ряд стоят, ну, по одной линии, по сути, на Ореховском направлении Запорожской области, они продвинулись, заняли позиции. Но дальше продвинуться, как я понимаю, судя по информации, которая на сегодняшний момент есть, дальше не получилось. Потому в целом ситуация на фронте. Идут бои. Никакой остановки и тому подобное. Идут бои, и бои будут идти, я думаю, еще долго. Вот. Потом в целом... В целом все то же самое. Не верим ни в какие перемирия. Это все пока. И мы видим даже, вот сегодня новость пришла, что совместное заявление делегации США и России не делали, потому что украинская сторона там что-то как-то не нашли общий консенсус, поэтому не было совместного заявления. То есть украинская сторона максимально пытается все эти переговорные инициативы максимально саботировать. Почему так? Понятно, у Зеленского есть хозяева в Европе, там бриты и прочее. Ему говорят, ты тяни сколько можешь. Вот они будут тянуть сколько угодно. Саботировать любые инициативы. По энергетике бить перестали? Нет. Поэтому... Ну, с другой стороны, нам это выгодно. Почему? Потому что мы с американцами отношения выстраиваем. Мы готовы в ущерб себе. Мы готовы в ущерб себе. Но Зеленский не позволяет. Да, чтобы не позволяет. Дональда Трампа показать сильным лидером, что он разруливает серьезные вопросы, мы готовы. Я больше чем уверен, что Путин готов даже вот на то, что нам это невыгодно, подыграть Трампу, чтобы выстроить какие-то отношения, чтобы там сняли там часть санкций, там какие-то, может быть, серьезные проекты. Все-таки у нас много газа, его надо куда-то девать, да, вот. Но труба эта, там в море лежит мертвым грузом, ее надо реанимировать, по ней надо запустить деньги. Деньги нужны там на какие-то глобальные проекты, там, да. То есть, ну, я больше чем уверен, ну, хотели бы подыграть, чтобы выстроить какие-то отношения с американцами. Тем более мы видим, Дональд Трамп, он все-таки бизнесмен, он тоже хочет там зарабатывать деньги, чтобы налогоплательщики его вписали имя в историю, чтобы потом после него остался Ванс, и вот эта вся команда еще какое-то время руководила Соединенными Штатами. Да? Но ну, пан потужный, он делает все для того, чтобы Украина... Та часть, которая от нее осталась, она потихонечку подгрызалась, подъедалась, становилась меньше потихоньку. Он хочет еще одно наступление российской армии. Я вот вчера записывал видео, сказал, что скорее всего в ближайшее время будут какие-то наступления с нашей стороны. Почему? Потому что мы все равно как-то во времени ограничены, потому что переговоры идут, хрен его знает, до чего договорятся. Ну, мы хотим ну, в короткие сроки каких-то результатов добиться, да? А нам тут делают одолжение, да, и я же говорил, что много раз, что и вот Зеленский вместе с МИ-6, вместе с британцами, они толкают Америку к нам просто, на сближение сами, Да, они делают все для того, чтобы американцы сами сказали, да смотри, русские вообще в адеквате, короче. Ну, мы просим, там, ну, обратились, сказали, давайте не пулять по энергосистемам, там, да. Ну, Путин сказал, все, вопросов нет, алло, не пуляем. Да у нас 8 беспилотников в воздухе, сбить. Все, да, папа сказал, все, сбили. Ну, то есть, как бы, смотрят, ну, русские в адеквате вообще, как бы, ну, полностью готовы с нами сотрудничать, и там проекты какие-то предлагают, да, и просьбы наши там какие-то исполняют. А здесь просто неадекватные чуваки, да. И, ну, если еще мы все-таки получится, может быть, я надеюсь, там сложится такая ситуация, когда американцы, ну, предпримут много усилий для того, чтобы как-то этот конфликт все-таки заморозить, да, но они будут видеть, что другая сторона оппонентов не идет на их условия какие-то, они могут просто сказать, ну, тогда, ребята, воюйте сами, оружия никакого не будет. И здесь они, скажем так, немного нам могут подыграть таким способом, если же, конечно, ну, события пойдут именно по такому развитию. Да, слушай, надо еще то, что бойцы обратились, да, которые находятся в Сумской области. Вот, там есть вот те, которые зашли в рамках Курской операции, освобождения Курской области, те, которые зашли в Сумскую, там есть проблемы со связью. Вот. Если нас смотрят те, кто на этом направлении принимают решения, то обратите, пожалуйста, на этом внимание, что там между подразделениями взаимодействие немного лагает из-за отсутствия связи. Вот, надо наладить связь. Да, парни написали, мы задачи поставленные выполним, но, пожалуйста, озвучьте проблему, ну, чтобы как-то нам облегчить, значит, наши вот эти мероприятия все боевые. Там, значит, и подразделения, там человек назвал все, но мы озвучивать не будем подразделения для того, чтобы, скажем так, ну, у человека не было проблем. А то там сейчас тоже, вместо того, чтобы, как у нас любят, вместо того, чтобы решать проблему, у нас начнут бороться с человеком, ну, да, искать кто там, что, поэтому вот есть проблема, ее надо не решать очень быстро. Вот, поэтому в целом, как бы, мы видим просто то, о чем, ну, Даня много раз говорил, что просто вот иногда думаешь, ну, наверное, все-таки есть же адекватные, да, люди, и, ну, они попытаются как-то ситуацию разрулить, да, но нет, смотришь, что они действительно вот хотят просто убиться об Россию, просто, вот как ты говорил, да, и как бы мы, наверное, не переживая вот за бойцов, да, переживая за бойцов, которые на фронте, да, и люди действительно пишут, и они говорят, слушай, я 3 года на фронте, я уже устал, да. Ну, я надеюсь, что какая-то смена все-таки готовится для того, чтобы заменить этих парней. Вот. Как бы мы не хотели для того, чтобы, ну, как можно быстрее, да, это все разрулилось, и эти парни вернулись домой, которые уже натерпелись, насмотрелись и так далее, да, к своим семьям. Вот. Все-таки сторона оппонентов этому будет всячески препятствовать и отдалять, собственно говоря, вот эти все мероприятия. Да, они же тоже, понимаешь, они понимают, что они не смогут в итоге победить. Но они всячески будут отдалять просто все вот эти вот процессы. Да, и как мы любим иногда говорить, кому-то это не нравится, Зеленский не даст нам. Да, тут Зеленский не даст нам заключить какую-то, значит, невыгодную нам сделку. Да, да, да. Чтобы мы, даже если мы уже руки так поднимем, скажем, все, хохлы, мы сдаемся, остановитесь, они все равно будут делать так, чтобы мы в итоге победили. Да. Тут еще момент какой, друзья. Вот когда мы говорим, что Путин подыгрывает Трампу, и вот отношения и так далее, и одновременно с этим мы говорим, что американцы нам не друзья, нужно настороженно быть и так далее. Нужно понимать, Путин это тоже понимает. Тут момент в том, что он... Братан, не... надо даже сказать, что Путин понимает больше, чем понимаем мы с тобой. Конечно, да. И нужно сказать, что здесь не на перспективу, Путин-Трампу, сейчас я тебе буду подыгрывать, а ты там, может, через 3-4 года что-то для России нам сделаешь, сейчас мы тут тебе все поможем, а ты когда-нибудь нам нет. Там, и почему такие долгие переговоры всегда? Почему так много переговоров? Да, а их еще больше. Друзья, на самом деле переговоров было намного больше. Просто нам показывают мало. Ну, все как обычно. Вот. Там понятно, что окей, я тебе вот это делаю, ты мне сейчас вот это делаешь. Да, да, все, хорошо. Да. То есть там вот именно обоюдно сейчас. То есть нам сейчас это выгодно, мы делаем. То есть там никто не это, о, американцы хотят с нами дружить, все, мы готовы на все, как это было раньше, да? Нет, сейчас вот, вот идет вот это, баш на баш. Поэтому нормально все будет, нормально. Но тут прикол просто в том, что Трамп говорит Путину, пожалуйста, давай на Украине там быстро перемирие, давай там это. Путин такой, мне невыгодно. Ну тут, ну пожалуйста, я тебе что-то другое, как бы, да, Путин, хорошо, давай вот там ты вот это, а мы тут, Трамп со своей стороны тоже делает. Но Зеленский такой, нет, я не позволю. Нет, я без никаких, никаких перемирий без Украины. Да, да. И Путин такой Трампу, ну я же согласился, тут, тут меня этот вынуждает, как бы, да. И получается, Трамп все равно должен, и он делает то, что Путин просил вот за это. А мы, получается, не теряем здесь, как бы. Ну, со своей стороны сделку не смогли прогарантировать, назовем это так. Слушай, я, кстати, хотел один момент. Я буквально вчера ел супчик и смотрел в контакт видео. Ну, там в основном развлекательный контент. А тут мне попался, значит, смотрю, парень что-то там про Трампа. Я думаю, посмотрю, Даже прорекламирую канал. Канал называется «Советский». Просто парень, ну, канал называется «Советский», да. И парень там сказал такую очень, кстати, классную вещь, которую, ну, вообще, в принципе, он, ну, сказал, что ее никто не подметил, да, и я с этим соглашусь, да. Он сказал, что Трамп для России сделал главное. Он ее легализовал в информационном пространстве. То есть вот эти все три года, которые были, что Россия враг, Россия агрессор, Путин диктатор, Путин маньяк, Путин Гитлер. Это все было во всех зарубежных СМИ. И только как пришел Трамп, он сказал, Путин не диктатор. Россия вынуждена была начать боевые действия. То есть Россия должна вернуться на G7, там, на G8. Ну, то есть он в западном сегменте, получается. Да, в информационном пространстве он... Да, он легализовал Россию и вернул ее, скажем так, вот в это пространство. То есть вот классная версия такая была, мне она так понравилась. О, это не версия, это наблюдение, на самом деле. Да, это... и а, вот это... когда мы, кстати, говорим все, вот поаккуратней с Трампом, там, вот видите, Трамп, ну, вот, то есть Трамп сделал такую вещь, которая, она очень на самом деле серьезная. Очень важная, да, информация, да. Это очень важная штука. Мы все эти три года пробивались сами, да, мы сами пытались, мы приглашали к себе Такера Карлсона, да, то есть мы пытались попасть на вот это пространство, на западный мир, как-то высказывать свое мнение. Нас вообще никто не слушал. По всем каналам мы, Россия, это были просто орки там, ну просто там творится сущий ад и так далее. Знаешь, как ГУЛАГ какой-то вот такой вот пасмурный там в России, просто диктатура страшная. Да, не могли мы пробиться, да. И вот, пасмурный ГУЛАГ. Да, да, пасмурный такой, тучи, знаешь, эти люди в ушанках голодные. Вот. И, короче... Похожие люди по версии Netflix. Да, у нас на Феррари ездят, то все хорошо. Поэтому и смысл просто в чем, что, ну, вот при появлении Трампа он просто своим, вот просто сам сделал так, что теперь во всем мире, как бы, да, нас слышат, и к нам уже многие не относятся как, вот, буквально год назад, понимаешь, там уже какие-то переговоры идут, что наших спортсменов кто-то будет возвращать, понимаешь, то есть, как бы, ну, уже потихоньку так, ну, люди немножко успокаиваются, вот это вот, ну, скажем так, вот эта ширма такая была, которая надутая, она уже спадает, и, ну, Зеленского на многих каналах теперь, наоборот, начинают с него глумиться, да, что он там в овальный кабинет приехал, да, как лох одетый, или так далее, то есть, ну... Слушай. Все, давай лучше более серьезные вещи обсудим. Это вторжение марсиан на Землю, которое вчера произошло. А было вчера? Ты что, проспал вторжение? А ты не видел эти кадры, там, где в небе какая-то такая воронка непонятная? Нет? Это знаешь что? Это сбыло пророчество, сбылось Гордона. Не-не, а что марсиане помогут Украине? Сейчас, да. у меня подписчик с Франции, я когда опубликовал там фотографии, мне подписчик с Франции видео вышел, говорит, увидел твой пост, вышел на балкон и записал. Сейчас. Вот, короче, вот такая штука была в небе. Я понял. Да что за фигня? Да, вот такая штука. Они думали НЛО и так далее, но почему я на это хотел бы обратить внимание? Фишка в том, что это было видно в Ростове, в Красном... Ну, то есть европейская часть России видела это явление, и некоторые европейские страны, там даже, по-моему, Германия, вот Франция хорошо видела и так далее. И официальная версия, которая появилась в западных СМИ, как ты думаешь, какая? Это американский спутник, там какой-то Falcon Drone 1 Ultra Plus. Ultra Plus 3D Pro Max, да, слил, короче, топливо просто. То есть, бредовость, это, то есть, понимаешь, высота была такая, вот у нас же Земля круглая. Не знаю, может, те, кто верят в плоскую Землю, ну, может быть, тогда теоретически и да, если там очень много топлива было. Но у нас Земля круглая, и высота должна быть такая, чтобы увидели вот в разных точках. Ну, прикинь, да, там, допустим, Краснодар и Германия, короче. То есть какая высота, чтобы увидели это люди, да? А если высота, то есть, ну, расстояние. Если расстояние большое, то каких размеров нахрен этот спутник, бля? Чтоб на таком расстоянии увидели такое огромное, блядь, пятно в небе, блядь. Вот. Братан, я тупой, я сразу сдаюсь, моему мозгу это не по силам. Я тебе сразу говорю, это поэтому полностью твоей теории доверяю. Мы можем. Мы, это наш проект, мы здесь можем моросить свои. Теория Бессонова. Что это не Нет, ну я в спутник не верю. Это или какая-то снова ракета испытывалась. Вот, или что-то непонятно. Но это явно явление неприродное, судя по всему. Ну вот. Поэтому, друзья, нас ждут еще много разных открытий. Это был знак, получается. Ну, я не знаю. Знак. Хотя Конфуций говорил, что этим миром правят не короли и законы, а символы и знаки, по-моему. Ну, можно расценивать как знак. Ну, в знаки я не верю. В данном случае. Я думаю, это какое-то техногенное происхождение, но точно не спутник, который слил топливо. Ну, в комментариях есть эксперты по расстояниям, по размерам и спутникам? Напишите. Может быть, просто это кто-то, знаешь, там какие-нибудь инженеры стояли, смотрели, да? А что, если пульнуть ракетой по Солнцу? Что будет? Я не знаю. А давай пульнем, давай. И туда, значит, какую-то сатану туда отправили. Или американские какие-то тоже. Ну, давайте там... Тамагавк, там 3x, 4, 5, там какой-то запустили. Какой-то он там, такая вспышка. И пьяный американский, ну, скорее всего, учитывая, что больше наше полушарие, наверное, как бы какой-то пьяный российский полковник. А почему он пьяный должен быть? Вот ты мне объясни. Наконец-то посмотрел. Ну, чтобы принять такое решение, не по-советски. Нет, он может просто, ну, из... сказать так, ну, чисто из ученых каких-то соображений. Там. Посмотрел фильм «Армагеддон», взял подзорную трубу, увидел какой-то астероид в космосе и такой, сейчас я сам все решу, короче. Вот видишь, вот Голливуд, все создали такой образ, что мы должны быть все время пьяные, вот, ну, тоже. Нет, но он бы должен был посоветоваться с президентом. Он же не посоветовался с президентом. Да, пьяный, да? Полковник звонит президенту. Да, ну, то есть, как бы, ну... Ну, понятно, да. Вот сегодня была настоящая моросячка. Мы сегодня моросили, как могли. Вы просили, значит, проморосить как можно дольше. Нас хватило на... 48 минут. На 48 минут, ну, там что-то вначале мы подрежем какую-нибудь. Нет, на самом деле, да, вот, допустим, вчера у меня весь вечер, я еще на 60 минут выступал, блин, у меня, короче, давление скакануло, голова, и этот звон в ухе усилился, как бы. Я думал, я как когда-то на 60 минут, по-моему, Хинштейн такой стоял-стоял и ушел, короче, упал. Кстати, вот, это мы должны обязательно обсудить. Я хочу сказать, вот я вам честно говорю, я не поклонник творчества Акима Апачева. Но я хочу сказать, что даже где-то он там бывает себя как-то там ведет, там, ну, по отношению там троллинга к шаману там, или еще где-то. Я как бы это не поддерживаю. Но я вам хочу сказать, что вот этот накат такой на него, это вообще от лукавого. В принципе, ну, там ничего там сверхъестественного он не сделал. Такого, что за что там его сейчас там пытаются там просто утопить там. То есть, когда он пел эти все песни, когда он там ездил, значит, в Мариуполь, там писал на заборах и так далее, значит, всех это устраивало и всех хлопали в ладоши. Потом вдруг он приехал в Курск, написал там на стене «Русский космос», и в комментариях начали все писать «Хохлы! Он хохол!» Ребят, подождите, то есть мы поделили территории, то есть у нас есть новые русские территории, да, где живут хохлы, и есть старая Россия, где живут не хохлы. То есть там вы пишите, там что хотите делайте, здесь ничего писать не надо. Начались какие-то обиды, вот я расстроился, вот я перестроился, а вот он там то, вот он во все. Ему единственные, кто могут сделать замечания, это те бойцы, которые освобождали этот населенный пункт. Единственные бойцы, которые освобождали населенный пункт этот, они могут ему сказать: братан, пожалуйста, не пиши здесь ничего. Единственное, что он сделал неправильно, то, что он начал спорить с теми людьми, которые, возможно, хотели его поправить, там, да, сказал, ну, там, вот, это там мы там куряне, там, муряне, там, ну, так, и так далее, да, не надо реагировать так агрессивно. Ну, возможно, это связано с возрастом, да. Ну, олимпийцы начали там вступать в какие-то с ним перепалки там. Но, блин, но человек на эмоциях, молодой парень на эмоциях приехал, написал на заборе «Русский космос». Там. Нет, там начали там, ну, короче, какой-то устроили трэш. Вообще, я предлагаю, ну, взять эту стену, где написано «Русский космос», там, разобрать ее на кирпичи, вывести в Донецк и там ее поставить где-нибудь. А, значит, вместо этого куска купить кирпич и, значит, выложить там эту стену. Все. Это, мне вообще там один мой старый подписчик, с которым мы очень долго общаемся, написал, говорит: слушай, это Аким, он как Бэнкси, как, ну, как знаменитый этот британский художник, да, художник, который там был постоянно в протестах был. Да, ну, блин, просто устроили какое-то гонение там, ну, на человека за то, что он там написал на заборе. Да, блин, там от села от этого ничего не осталось, там просто разнесли в пух, блин, там, ну, там какие-то еле-еле дома стоят, там начали там на Акима наезжать на этого, блин. Ну, что за бред, короче, знаешь. Да, здесь, ну, момент в том, что Аким... Так еще, знаешь, там, он хохол так агрессивно. О, да. Ребят, вы, короче, вы сами, вы не то что хохлы, вы сами просто тупорылые и делите просто, значит, делите нашу страну на части. Да, вот, да, у вас, значит, то, что там, блин, у вас тут чурки, тут хохлы, а мы только тут правильные, короче, вот такие, как вы, на Украине довели до того, что Украина разделилась на две части, на западную, да, и на Донбасс, и потом там произошла революция. Да, на Украине просто начался дележ русскоязычных украинцев, нарекли москалями, неправильными украинцами, а украиномовных, которых там было, блядь, 15%, блин, это элита Украины, это истинные украинцы, которые должны править, как бы. И вот так вот и началось. А сейчас в России мы видим у некоторых жителей комплекс, я называю, вот я иногда в чатах тоже, бывает, вступаю в серьезные дебаты, но в чатах не с ноунеймами, подписчиками там и так далее, да, а где там, допустим, есть чаты администраторов каналов других. И там иногда ребята ну, раньше, сейчас я уже нет времени на это, загонялись, написали, что там хохол, там еще что-то, и приходилось вступать им в дебаты. Я их называл, говорю, у вас комплекс великоросса, вы типа, ну, такие великие, да, то есть вы определитесь, если это мы пришли забрать русские земли, Киев, русский город, это русская земля, ну, кто нахер, блядь, живет на русской земле, дебилы, блядь? Кто нахер может на русской земле жить, как не русские? Вы конченые мрази, блин. Вот один вопрос нахер для всех. Тут начинают хохол, не хохол, блин. Да вы в Ростов, в Краснодар приедете, послушайте, как люди говорят. В Воронеж приедете. Шокают и гэкают. Да? Там, я говорю, я когда первый раз приехал, думаю, в Житомирскую область приехал. Просто так думаю, ну, блин, тут нигде украинского флага нет. Это, ну, это нормально. А вы сравните говор, блин, Питер-Москва. Самое, знаешь, что прикольное? Когда какая-то ДРГ украинская заходит, и там пишут, они переодеты были, значит, во все наше, и, типа, разговаривали на чисто русском языке. Так в этом весь и прикол, что на той стороне живут люди, и они разговаривают на русском языке лучше, чем я. А вы кричите там хохлы. Да вы, может, хохлы еще сильнее, чем те, которые там на русском разговаривают. Потому что вы не вот, ну, дубы, блин, просто дубы сидят. И самое главное, я не слушаю песни Акима Апачева, я вам честно говорю. Но его слушают бойцы, его уважают бойцы. Он поет для бойцов, он поет для ЧВК «Вагнер», он поет там для других парней. Поэтому, ну, его бойцы уважают. Да, и то, что он, допустим, там начал там, ну, пререкаться, ну, молодой парень, ну, просто надо объяснить, сказать, Аким, вот, если ты нас смотришь, Аким, просто не забивай никому стрелы, потому что все люди разные, и каждый по-своему воспринимает тот или иной поступок. Мне тоже миллион человек пишет какую-то ерунду, что им что-то во мне не нравится. Но я не забиваю им стрелы, а просто, ну, говорю, да-да, хорошо, и все, и до свидания. Поэтому не надо так эмоционально реагировать. А то, что вы начали делить на хохлов и не хохлов, просто тупорылые обезьяны, просто вот и все. Да, да. Не дать, не взять. Вот. Да, это... ну, Аким, больше просто так не делай. Пиши на бронетехнике, на подбитой, там, я не знаю, да. А стену эту, где написано «Русский космос», это русский Бэнкси, его надо, значит, обязательно эту стену разобрать и вывести на Донбасс. На Донбассе такое любят, поэтому... Кстати, значит, о, я Акима слушаю. В Мариуполе ее где-нибудь поставим и будем к ней приезжать фоткаться. Да, я Акима слушаю, мне нравятся его песни, ну, не все, а вот некоторые, там, мне нравится «Джамба», мне нравится «Они ушли», как бы, да. Кстати, это любимая песня Владлена была, она у него на похоронах играла. Вот, мне нравится песня с Дарьей Фрей, вот, поэтому, ну, есть классные. Я, кстати, скажу, «Лето и арбалеты» — это самая любимая песня детей военнослужащих, наших бойцов. Вот у меня 4 незнакомых друг с друга наших военнослужащих, у кого дети поют «Лето», а, и, кстати, один из них из ФСБ, «Лето и арбалеты», короче, то есть для них это любимая песня, блин. Поэтому не думайте. Нет, просто тут один момент, видишь, какой, ты можешь, мы уже об этом говорили, ты можешь быть классным парнем, нравится всем, но не дай бог, ты, короче, один раз там сделаешь то, что не понравится публике, да, и все, тебя просто втопчат в грязь, как бы, да. А мы это обсуждали. К этому надо быть готовым, и, ну, в принципе, я еще раз повторюсь, можно просто было, я не знаю, там, вызвать, допустим, да, вызвать его, Акима, к тому же, значит, губернатору, вот, человеку, который исполняет обязанности Александра Хинштейна, да, к себе Акима Апачева, да, и просто вот там совместно записать видео, да, вот что вот, значит, Аким Апачев стоит Александр Хинштейн, и по-отцовски его так немножко отчитать, да, сказать, вот, ну, Аким, ну ты же не прав, ну согласись, ты вот... Просто чтобы маты не писать в комментариях и на заборах. Да, это... сказать, ну немножко неправильно поступил, там люди натерпелись тут, ну, немножко восприняли не так, да. А Аким бы сказал, ну, да, там, Александр, по моему отчеству, да, я ошибся, там, да, и, ну, извините, пожалуйста, да, все, СКР, СКП, прокуратура, ФСБ, Альфа скоро его задерживать будет, Акима Апачева будут пока, ну, такой бред, ну, просто, ну, бред, ну, реальный, короче. Это, смотри, так работает информация, понимаешь? появилась резонансный информационный повод, то есть резонансная новость. Аким Апачев, популярный певец там, для бойцов и военно-политические темы и так далее, написал на заборе хуй. Ему сделали замечание местные жители в комментариях в соцсетях. Хотя там же не написано точно, копия паспорта с пропиской, да, в комментариях в Телеграме. Но сделали замечание. Он их начал слать нахер, забивать стрелки. Тут понятно, он, тут все, это как бы уже куча эмоций, куча это, и все. И получается как? Наши забытые спортсмены, о которых уже давно в новостях не упоминают, еще какие-то звезды, еще какие-то популярные люди, политики, они смотрят, о, появилась резонансная новость. Надо этот резонанс, этот хайп, как в айкидо, эту энергию надо направить на себя. Вот, и получается так, что они такие, так, я осуждаю, я, ну, при этом они смотрят, так, кто побеждает, так, его большинство осуждает, я буду как большинство, я осуждаю, а ну, давай со мной на стрелку, я там чемпион по боксу в супертяжелом весе, ты мне по пояс будешь, но я готов с тобой сразиться, как бы, да, вот, то есть, смотришь, блин, вы что гоните? Тем более. Я вам открою страшную тайну. Наши бойцы тоже пишут матерные слова в городах, где и они находятся. Вот я вам открою страшную тайну. Я открою. И мне присылают бойцы, значит, где они фоткаются напротив своего граффити, но потом этих бойцов находят и заставляют, чтобы они писали мне в бот и просили, чтобы я удалил эти фотографии. Потому что, ну, бойцы российской армии не могут написать «хохлы-пидоры». Да, я тебе больше скажу, мы начали это делать еще в 2014 году, в самом начале, в Донецке, в Славянске. В Славянске там вообще было... Короче, какая-то кукла надутая, типа резиновая женщина в виде Тимошенко. Ее как-то оформили под Юлю Тимошенко. И было написано «Добро пожаловать в ад». Потом было написано, ну, не хохлы, тогда хохлы не использовалось. Это вот недавно начало больше так распространяться. Да, хохлы, было... это даже, по-моему, не оскорбительно, а так как-то, ну, потешно. Да, использовалось нацики, нацики-пидоры, там, нацики, там... Киев, Донбассу не указ, мы вас выебем. Ну, это есть, никуда не денется. Понятно, что это нехорошо. Ну, пока идут боевые действия, происходят странные случаи, да. Но даже если вы считаете, что Аким Апачев не прав, там просто втаптывать его там в грязь, ну, я считаю, что это неправильно. Просто и это, кстати, подтверждает с тобой наши слова. Мы с тобой постоянно об этом говорили, что когда фронтовикам нашим доверят какие-то должности, они будут лидерами мнений общественных, они будут известными, узнаваемыми людьми по телевизору, их будет знать там много людей в России, вам надо быть кристально чистым человеком. Вам нельзя будет ни шагнуть ни вправо, ни влево. Почему? Потому что какие бы заслуги у вас не были, вас за один раз потом просто, значит, уронят на жопу, да. И вот, костяк, да. Да, и вот ситуация с Акимом, это вам, скажем так, как пример, да, что человек... Его слушали все, просто его слушали. Был период времени, когда ты идешь по улице, из каждой машины там звучат его песни, да, ну, все-таки, ну, у него была большая, ну, почему была, она у него и есть, наверное, большая фанатская какая-то движуха, да, и вот просто за то, что там он написал на заборе, да, вот так, значит, взяли и начали, значит, человека там топтать буквально, там, и вызывать на бои на какие, ну, это просто вообще комедия какая-то, просто смешно. Когда ты читаешь это, ты просто лежишь, улыбаешься, короче, понимаешь, ну, просто, ну, ржешь, короче, ну. Слушай, я вот честно скажу, вот было бы еще круче, если бы еще Виталик Кличко не разобрался в сегменте, где это происходит, подумал, да, что в украинском сегменте тоже, увидел в комментариях хохол, и Кличко такой. Да, увидел бы в комментариях, где пишут, Аким Апачев хохол, он такой, так это наш сейчас вызывает. Это наш. А, и ты такой этот, так, кто там по ветке набил? Володя, по-моему, он брату так, Вов, ты там по ветке набил? А ну, выйди за Апачева, короче, за нашего выйди. Вот. Короче, трэш, да, контент. Кто-то сказал, нет, это не наше, это вот там, как бы, да. Ну ладно, не, ну это да, это прикольно, это, ну, опять же. Здесь ничего такого нет, советская школа бокса, братан, они там, видишь, как, они, у них ничего нету, они болеют за Усика, они считают это нормально. То есть то, что Усик чертила, полностью переобувшийся, хотя родился в Крыму, жена гражданка России, тем не менее, наши считают, что это, ну это ж Россия, это советская школа бокса, ну мы болеем за паренька, наш паренек, понимаешь? Ну то есть, да, здесь ты считаешь, что это нормально, что ты болеешь за Усика и говоришь об этом. Я болею за Усика. Но при этом, что Аким Апачев написал хуй на заборе, ты готов разбить ему ебло, блядь, нахуй. Ну, блядь, ну короче, просто ад, блядь, просто. Ладно, проехали. Заканчиваем. Вы хотели большую моросячку? Вот он. Давайте. Всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.